я решилась озвучить свои опасения. Джейкоб был непоколебим. «Если ты уверена, что мы вышли из той самой точки...» Он вопросительно на меня взглянул. «Да, уверена. Тогда мы обязательно найдем твою поляну», — пообещал он и, схватив за руку, повел через высокий папоротник, за которым совершенно неожиданно оказался пикап. «Ну, что я говорил?» — с гордостью показав на машину, воскликнул Блэк. «Ты просто супер!» — искренне восхитилась я. «В следующий раз возьмем фонари. Походу, придется отложить до воскресенья. Я же не знал, что ты такая капуша». Вырвав руку, я гневно топая зашагала к водительскому сиденью, а Джейкоб захихикал. «Так что, завтра пойдем?» — спросил он, забравшись в кабину. «Обязательно, если ты, конечно, не хочешь отправиться один, чтобы не состязаться со мной в черепашьем шаге». «Ничего, потерплю». «А вот тебе, если собираешься в поход, стоит купить обувь помягче. Такое впечатление, что новые кроссовки немного жмут». «Да, чуть-чуть», — призналась я, хотя на самом деле ноги превратились в одну сплошную мозоль. «Вот бы нам завтра встретить медведя. Сегодня явно не повезло». «Да уж», — саркастически хмыкнула я. «Надеюсь, завтра удача будет более благосклонна, и нас съедят». «Медведи не едят людей, мы для них недостаточно вкусные». Ослепительная улыбка Джейкоба сверкнула в темноте кабины. «Хотя, кто знает, вдруг для тебя сделают исключение». «Уверен, ты пахнешь так, что слюнки текут». «Спасибо на добром слове», — пряча глаза, поблагодарила я. «Подобные комплименты мне уже делали».